Сочинение Евгения Баратынского. Эта запись LibriVox является общественным достоянием. За подробной информацией обращайтесь на сайт LibriVox.org. Евгений Баратынский. Стихи 1822 года. Догадка. Любви приметы я не забыл, я ей служил в былые леты. В ней говорит и жар ланит, и вздох случайный. О, я знаком с сим языком любови тайной. Ты вся в огне, бедняжка, скромность, сих взоров томность понятна мне. Любви приметы я не забыл, я ей служил в былые леты. Поцелуй. Дариде. Сей поцелуй, дарованный тобой, преследует мое воображение, и в шуме дня, и в тишине ночной я чувствую его напечатление. Случайным сном забудусь ли порой, мне снишься ты, мне снится наслаждение. Блаженствую обманутой мечтой, но в тот же миг встречаю пробуждение. Обман исчез, один я и со мной, одна любовь, одно изнеможение. Возвращение. На кровы ближнего селения нисходит вечер, день погас. Покинем рощу, где для нас часы летели, как мгновенье. Лель, улыбнись, когда из ней случилось девице моей унесть во взорах пламень томный, мечту любви в душе своей и в волосах листок нескромный. Сестре. И ты покинула семейный мирный круг, ни степи, ни леса тебя не задержали, и ты летишь ко мне на глаз моей печали. О, милая сестра, о, мой вернейший друг, я узнаю тебя, мой ангел-утешитель, наперстница души от колыбельных дней. Не тщетно нежности я веровал твоей, тогда, еще тогда, достойный их ценитель. Приди ж и радость призови в приют мой радостью забытый. Повей отрадою души моей убитой, и сердце мне согрей дыханием любви. Как чистая роса живит своей прохладой среди ногих степей, спасительной усладой, так оживишь мне чувство ты. Весна. На звук цивницы голосистой толпой забав окружена, летит прекрасная весна, благоухает воздух чистый, земля воздвиглась ото сна. Утихли вьюги и метели, текут потоками снега, опять в горах трубят рога, опять зефиры налетели на обновленные луга. Над урным шистою наяда проснулась в сумраке ветвей, стрясает иней из кудрей и, разорвав оковы хлада, заговорил ее ручей. В восторге дух мы пробудили, звучат и блещут небеса, певцов крылатых голоса пастушьи песни огласили долины, горы и леса. Лишь ты, увядшая Клемена, лишь ты в тоску обличена, весны не празднуешь одна, тобой младости измена еще судьбы не прощена. Роптанье в грудь тебе теснится, не видишь ты красы лугов. Ах, если б щедростью богов могла ко смертным возвратиться пора любви с порой цветов. Н. И. Гнедичу. Нет, в одиночестве душой изнемогая, средь каменных пустынь, противного мне края, для лучших чувств души еще я не погиб. Я не забыл тебя, почтенный Аристип, и дружбу нежную, и русские Афины. Ни вакховых перов, ни лобызаний Фрины, в нескромной юности, нескромно петых мной, ни шумной суеты, прославленной толпой. Лишение тяжко мне в краю, где Фину нищу, отчизна мертвая едва дарует пищу. Нет, нет, мне тягостно отсутствие друзей, лишение тягостно беседы мне твоей, то наставительной, то сладостно-отрадной. В ней сердцем жадный чувств, умом познаний жадный, и сердцу и уму я пищу находил. Счастливец, дни свои ты музам посвятил, и бодро действуешь прекрасные полвека на поле умственных усилий человека. Искусство пылкий и благодарный труд твой независимый украсили приют. Податель счастья труд, искусство наслаждение. Еще не породив прямого просвещения, избыток породил бездейственную лень. На мир снотворную она нагнала тень, и чадом роскоши, обремененным скукой, довольство бедности тягчайшей было мукой. Искусство не зашли на помощь к ним тогда. Уже отвыкнувших от грубого труда, к трудам возвышенным они воспламенили и праздность упражнять роскошно научили. Быть может, счастьем обязаны мы им. Как беден, кто больной бездействием своим, занятие бодрого цены не постигает. за часом час, другой глазами провожает, скучает в городе и бедствует в глуши, употребление не ведая души, и плачет сонных дней, снося на силу бремя, что жизни краткое, в них слишком длится время. Судьбу младенчески за строгость не виня, и, взяв с тебя пример, поэзию, ученье, призвал я украшать мое уединение. Леса угрюмые, громады мшистых гор, пришельца нового пугающий взор, свинцовых моря вод безбрежная равнина, напев томительных протяжных песен Фина. Недолго, помню я, в печальной стороне печаль холодную вливали в душу мне. Я победил ее, и не убит неволей, еще я бытия владею лучшей долей. Я мыслю, чувствую, для духа не таков. То вопрошаю я предания веков, падения, славы царств читаю в них причины. Наставлен древнею превратностью судьбины, судьбе покорствовать учуся я моей. То занят свойствами и нравами людей, в их своевольные вникаю побужденья, слежу я сердце их сокрытые движенья, и разуму отчет стараюсь в сердце дать. То вдохновение, Парнаса благодать, мне душу радуют восторгами своими. На часть обворожен, на часть обманут ими, дышу свободно я, и лиру взяв мою, и дружбу, и любовь, и счастье пою. Осмеливаясь петь, я помню преткновенье самолюбимого искусства песнопения, но всякому свое, и мать племен людских, усердие полное ко благу чад своих, природа, каждого даря особой страстью, нам разные пути прокладывает к счастью. Кто рад своей казне, кто псарни рад своей, кто наслаждается, гоняя голубей. Любезны песни мне. Когда-то для забавы я праздный посетил парнасские дубравы и воды светлые Кастальского ручья. Там к хорам чистых дев прислушивался я и сердце уступил. Влюбился я в искусство, другим передавать в согласных звуках чувства. И презре сборище взыскательных судей я умереть хочу с любовью моей. Так, скуку для себя считая бедством главным, я духа предаюсь порывам своенравным. Так, без усилия, ведет меня мой ум от чувства к шалости, к мечтам отважных дум. Но ни души моей восторги одиноки, ни любомудрие полезные уроки, ни песни мирные, ни резвые мечты, воображение случайные цветы, среди глухих лесов и скал моих унылых не заменяют мне людей для сердца милых. И часто грустью невольную объят, увидеть бы хотел я пышный Петроград. Вести желал бы вновь свой век непринужденный в кругу друзей искусств и неги просвещенной. Апелла, Фидия порою навещать, с тобой желал бы я беседовать опять. Муж дарованиями, душою превосходный, в стихах возвышенный и в сердце благородный. Зато не в первый раз взываю я к богам. Свободу дайте мне, найду я счастье сам. К Дельвигу. Дай руку мне, товарищ добрый мой, путем одним пойдем до двери гроба. Дай руку мне, я чувствую, мы оба родились под той же звездой. Нас не вообще судьба соединила, суровая двух добрых полюбила, и слабые от бедствий их спасти, опорою друг другу быть судила, чтоб с ней самой могли борьбу вести. От детских дней знакомым и с бедами, казалось, у люльки ждал нас рок, что ж гневный он свершить над нами мог, и не всегда ли он побеждался нами. Ты помнишь ли, в какой печальный срок на дружбу мне ты руку дал впервые, и, думая, по сердцу мы родные, стал навещать мой скромный уголок? Ты помнишь ли, с какой судьбой суровой боролся я, почти лишенный сил? Не ты ли тогда мне бодрость возвратил? Не ты ль душе повеял жизнью новой? Ты ввел меня в семейство добрых муз, для досуг между ними и тобою, я ль чувствовал ее свинцовый груз и перед ней унизился душою? Когда ты сам носил в душе печаль, кому вверял признание в грусти тайны? Не мне ль скажи, и дружба не всегда ль тебя ждала с отрадой обычайной? Забытую фортуною слепой, мы ей назло друг в друге все имели, любовь и лень, и негу, и покой. Развеселясь в забвении сердце пели, и дружество, твердя обет святой, бестрепетно в глаза судьбе глядели. Уверь мне в том, чем жребий не грозит, упорствуя в старинной неприязни, душа моя не ведает боязни, душе моей ничто не изменит. Так, милый друг, позволят ли мне боги ярмо забот сложить когда-нибудь и весело на светлый мир взглянуть, по-прежнему ли ко мне прибудут строги, Всегда я твой, судьей души моей ты должен быть и в ведра, и в ненастье. Удвоишь ты моих счастливых дней неполное без разделения счастье. В дни бедствия я знаю, где найти участие судьбе моей тяжелой. Что ж страшно мне на жизненном пути? Иду вперед с надеждою веселой. Еще позволь желание одно мне произнесть. Молюся я судьбине, чтоб для тебя я стал хотя отныне, чем для меня ты стал уже давно». Конец стихов 1822 года. Читала «Ксениум-5», Санкт-Петербург, январь 2015 года.